Отец имел в виду нашего преподавателя истории и философии морали, разумеется. Ветерана. Его зовут мистер Дюбуа. Хм. Дурацкая фамилия как раз ему под стать. Иностранец, конечно. Похоже, теперь в обход всех законов школы используют в качестве вербовочных пунктов. Ох, напишу я письмецо по этому поводу. В конце концов, налогоплательщики тоже имеют кое-какие права. Но, пап, он же ничего такого не делает. Он... Тут я осекся, не знаю, как это описать. Дело в том, что мистер Дюбуа держался с нами до нельзя высокомерно. Всем видом своим он давал понять, что никто из нас не достоин даже близко быть подпущенным к государственной службе. В общем, мне он совсем не нравился. Да он скорее только отбивает всякую охоту идти в армию. Ты что, не знаешь, как свиней на бойню водят? Ладно, вздор. Когда окончишь школу, отправишься в Гарвард изучать бизнес. Это ты знаешь. Потом поедешь в Сорбонну, будешь понемногу путешествовать, знакомиться с нашими представителями, смотреть, как идет наш бизнес. Начнешь с чего-нибудь простенького, вроде старшего клерка. Это для проформы. Потом и передохнуть не успеешь, как окажешься наверху. Я ведь не молодею. Чем быстрее ты возьмешь дела на себя, тем лучше. И как только у тебя начнет получаться, бери все в свои руки. Тебе это подходит. Так стоит ли выбрасывать 2 года псу под хвост? Я ничего не ответил. Все это было для меня не ново. Все это я уже обдумывал. Отец поднялся и положил руку мне на плечо. Сынок, ты только не думай, что я к твоему мнению равнодушен. Это не так. Но следует смотреть фактам в лицо. Если бы сейчас шла война, я первый поддержал бы тебя. Ты и сам перевел наш бизнес на военные рельсы. Однако войны нет, и слава богу. Похоже, никогда больше не будет. Мы уже переросли эпоху войн. Теперь на нашей планете мир и благоденствие, и нам доставляют истинное удовольствие дружественные отношения с другими планетами. Итак, чем же является так называемая государственная служба? Да просто и ясно. Сборищем паразитов. Она давно устарела, потеряла способность функционировать и живет исключительно за счет налогоплательщиков. Довольно дорогое удовольствие кормить кучу бездарей, иначе оказавшихся бы безработными. Вначале несколько лет живут на жалование, а потом пыжатся от гордости до конца дней. Может, и ты хочешь к ним? Но Карл вовсе не бездарь. Извини, конечно, не бездарь. Он чудесный парень. Хоть у него в голове и каша. Отец нахмурился, но затем улыбнулся. Сынок, есть тут у меня для тебя один сюрприз к окончанию школы. Но, думаю, лучше сообщить о нем сейчас, чтобы тебе было легче выбросить из головы всякую чепуху. Не то чтобы я пугался твоей самостоятельности, я уверен в тебе, несмотря даже на твой возраст. Но ты сейчас на перепутье, а мой подарок поможет тебе развеяться. Угадай, что это? Не знаю. Он широко улыбнулся. Это путешествие на Марс. Я, наверное, выглядел ошеломленным. Господи! Пап, мне и в голову не могло прийти. Я хотел удивить тебя, и мне это, кажется, удалось. Я знаю, все мальчишки с ума сходят по путешествиям. Хотя, убей бог, не пойму, что там интересного. Разве что в первый раз. Тебе сейчас самое время слетать одному. Я этого, кажется, не сказал. И выбросить из головы всякие глупости. Ведь когда ты включишься в работу, тебе с трудом удастся выкроить даже неделю для полета на Луну. Отец снова взялся за газету. Ладно, не стоит меня благодарить. А теперь иди, дай мне спокойно дочитать газету. У меня сегодня еще встреча в узком кругу. Бизнес.